и убеждали меня, что я заслуживаю большего, чем Грег. Я сама удивилась, Руби, но они не отпустили меня одну. Я совершенно не держалась на ногах. Довезли меня до дома, чтобы со мной ничего не случилось. По дороге я показала им, где живет Грег, и мы дружно погрозили ему кулаком. Такие хорошие парни. Видишь, никогда нельзя по одежке судить человека. В общем, я не могу больше писать. У меня голова раскалывается. Но знаешь что? Благодаря этой ночи я поняла, что на свете еще не перевелись настоящие мужчины. Рози. Нападение на банковского служащего. 20 тысяч евро были похищены в результате дерзкого ограбления, происшедшего вчера утром. Потерпевший 43-летний Грег Коллинз, сотрудник банка A1B Old Road Dublin, был жестоко избит неизвестными грабителями. Двое мужчин в масках рано утром проникли в дом Грега Коллинза на Abigail Road. Потерпевший был дома один, поскольку недавно развелся с женой. Его грубо разбудили, потребовали открыть двери банка и достать деньги из сейфа. Мистер Коллинз пытался оказать сопротивление, но получил серьезную травму лица. В результате его нос, недавно оправившийся от перелома, снова был поврежден. Потерпевший рассказал, что ему завязали глаза и прямо в пижаме затолкали фургон, принадлежащий грабителям. Судя по описанию, оба нападавших выше 6 футов ростом и внешне похожи на культуристов. Мистер Коллинз не смог разглядеть их лица, однако заметил татуировку в виде отрезанной головы на руке одного из них. Преступники похитили из банковского сейфа 20 тысяч евро и скрылись в неизвестном направлении. Полиция обнаружила Грега Коллинза на полу в банке. Он был одет в пижаму, на теле виднелись следы многочисленных побоев. Пострадавший не знает, откуда у грабителей его домашний адрес. «Я всегда стараюсь быть как можно более осторожным и, возвращаясь домой, очень внимательно слежу за тем, чтобы за мной никто не ехал. Тем вечером я никого не заметил. Это была самая ужасная ночь в моей жизни, настоящий кошмар», — сказал мистер Коллинз, все еще дрожа. «Эти головорезы вломились прямо ко мне в дом. Это страшно!» Полиция начала расследование. Однако нам сообщают, что дело вряд ли будет раскрыто из-за недостатка улик. Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь расследованию этого преступления, просим вас немедленно сообщить об этом в полицию. На фото внизу Грег Коллинз со сломанным носом на фоне банка. У вас входящее сообщение от Руби. Руби, ты читала сегодняшние газеты? Рози. Да ну, я больше не верю в гороскопы. Руби, я рекомендую тебе как можно скорее купить Daily Star. Это поможет тебе вспомнить субботнюю ночь. Рози. О, нет, неужели папарацци заметили, как я выхожу из бара? То-то смеху. Руби. Это не смешно, Рози. Речь идет о тех мужчинах. Скорее купи газету. Рози. Что? Какие мужчины? Ты о чем? Руби. Газета, быстро, иди. Рози. Ладно. Связь с Рози прервана. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Последние новости. Привет, это Рози. Скорее проверь свой факс. Я отправила тебе статью из сегодняшней газеты. Помнишь, что случилось со мной в субботу ночью? Прочитай статью и напиши мне, что ты думаешь. Скорее! Мне очень нужен твой совет. От кого? Алекс. Кому? Розе.